Глава 11. Я, в отличие от Оута, ничего интересного не видел. Три дюжины головорезов, как по сигналу, перестали жевать, пить, курить, разговаривать и дружно уставились на нас. Запоздало взвыло чутье воина, а я застыл на месте и приготовился выхватывать из пространственного кармана ураган. «Как там Светозар сказал? Домик с красной крышей? Что-то я таких по пути сюда не заметил». «Ладно, об отступлении буду думать по ходу дела. Сейчас главное как-то разрулить текущую ситуацию. Я почему-то думал, что партнера Бандо будет сопровождать лишь парочка дуболомов, и Оут, судя по прокатившемуся от него удивлению, тоже». Впрочем, капитан мгновенно взял себя в руки. Со стороны мы смотрелись очень аутентично. Высокий, уверенный в себе капитан со здоровенной золотой цепью на груди и испуганно застывший подросток. К слову, в отличие от меня, Оут совершенно не волновался. Лениво осмотрелся по сторонам, незаметно сдернул с моей руки цепь и принялся крутить ею вокруг пальца, словно заправский реальный пацан, и целеустремленно пошел вперед. Пшел! Из-за резкого и, что самое главное, неожиданного рывка за плечо, я чуть было не полетел на землю. Со всех сторон тут же послышались смешки. Уж не знаю, чего смешного они нашли в запнувшемся пацане, и часть головорезов вернулись к своим занятиям. «Ничего», — мысленно пообещал я всем находящимся в чайной. «Хорошо смеется тот, кто смеется последним». Кстати, голос Оута отчего-то изменился. Он стал каким-то гнусавым, что ли? Может быть, все дело в том бутыльке, который он выпил, стоило нам оказаться в этом селе? Вряд ли, конечно, местные знают, кто управляет нашей заставой, но предусмотрительность Оута радовала. Я вот, к примеру, не догадался изменить внешность. Интересно, а лицо у Оута тоже другое? Я покосился на капитана и с трудом удержался от удивленного «Ого!». Вместо привычного капитана на меня смотрел какой-то тип с явно бандитской рожей. «В пол смотри!» — рыкнул Оут, снова дергая меня за плечо. Я послушно уставился вниз и мысленно поаплодировал капитану. «Шагай!» Запнувшись о выпирающую из пола доску, я снова чуть не упал. Со всех сторон тут же посыпались шутки про неуклюжих неженок, но я уже абстрагировался от происходящего, прокручивая в голове диспозицию вероятного противника. Всего в чайной было порядка 10 столов, за которыми сидели по 3-4 северянина. В основном из вооружений у них были широкие ножи и топорики. У входа в чайную находилась оружейная стойка, в которой стояли копья и луки. Сами по себе северяне опасными противниками не выглядели. Невысокие, узкоплечие, одетые как обычные воины. Никаких звериных шкур и черепов зверей. Но я чувствовал, что внешний вид обманчив. Несмотря на свою щуплость, северяне как один были жилистыми и крепкими. А от болтающихся на поясе костяшек так и фанило незнакомой магии. Единственным, кто выделялся из местного контингента, был высокий мужчина в темном плаще. Оут не стал посвящать меня в результаты допроса Бандо, но, видимо, толстячок выложил капитану все, что знал. Хотя даже так было очевидно, к кому идти. Плащ не мог скрыть габариты мужчины, ну а то, как он держал свой кубок, явно выдавало в нем аристократа. И холеная кожа, и тонкие длинные пальцы, и аккуратно подстриженная бородка, виднеющаяся из-под накинутого на голову капюшона. А еще от него пахло как-то по-другому. И это я не про запах, хотя бьюсь об заклад, этот тип душится какими-то духами, а про магию. Если от северян так и веяло холодом и морозом, то от этого шла какая-то пустота, как от Толстого. Он что, тоже антимаг? Или носит какой-то артефакт? Мне стало так любопытно, что я, не выдержав, покосился на незнакомца. Бамц! По затылку что-то шлепнуло, отчего голова мотнулась на шее, как мячик. «В пол, я сказал!» — равнодушно бросил Оут, и я печенкой почувствовал, в следующий раз удар будет сильнее. Сидящие вокруг северяне снова захохотали, а я лишь пониже опустил голову, так, чтобы не было видно стиснутых от злости зубов. «Я от Бандо», — Оут остановился перед угловым столом, за которым сидели незнакомец и двое северян. появились проблемы». «Не понимаю, о чем вы», — со скукой в голосе отозвался незнакомец в плаще. «Ищу для племянника работу под мастерем», — вздохнув, выдал Оут. «Любит стужу и мороз». Наверняка это был какой-то пароль, поскольку незнакомец немного оживился. «У нас много снега и мало солнца». «Да пошлет белый волк больше солнца и плодородных земель», — немедленно отозвался Оут и без разрешения уселся на свободный табурет. «Ну что, здесь будем лясы точить или пойдем к тебе в кабинет?» «К вам», — поправил его незнакомец. «Что с Бандо?» «Использовал кольцо», — непонятно ответил Оут. «Где его бумаги?» «У главы одной из застав», — уклончиво ответил капитан. «Не было никакой возможности их изъять». «Что за застава?» — в голосе незнакомца мелькнул неподдельный интерес и тревога. «Сначала деньги», — грубо ответил Оут. «Бандо остался мне должен». «Где еще двое?» — недовольно сменил тему незнакомец. «После волны», — капитан с неприязнью дернул плечом, — «стало проблематично подобраться к ним». «А этот почему не в люльке?» «Она занята», — как можно противней ухмыльнулся Оут. «Кем?» «Да какая-то соплюшка из лесного. Не дворянка, но одаренная». «Это плохо», — незнакомец изобразил недовольство. «Нетронутая?» «Почти», — осклабился Оут. «Тупица», — прошипел собеседник. «Кому нужна порченная девка?» «Да мне плевать», — ощерился Оут. «Знал бы ты, через что мне пришлось пройти. Давай деньги и забирай товар». «Товар? Хм, интересно, как бы обычный подросток на моем месте отнесся к такому заявлению?» «Но...» «Заткнись», — небрежно бросил Оут, и я послушно замолчал. «Ну?» «Порченная девчонка, которую я еще даже не видел, и пацан», — недовольно произнес незнакомец. «Это немного не то, на что я рассчитывал. Мне нужны были две одаренные дворянки». «Мальчик, девочка», — гнусно усмехнулся Оут. «Какая в попу разница? Ого, а капитан-то вошел в раж. Даже я сейчас напрягся». «А ты мне нравишься», — неожиданно заявил собеседник Оута. «Как там тебя?» «Называй охотником», — немедленно отозвался капитан. «Как мне обращаться к тебе?» «Меня зовут Северянином», — усмехнулся незнакомец. «Ты, я вижу, из княжеств?» «А что?» — насторожился Оут. «Хочу предложить поучаствовать в одном деле». «Ты еще за первое не расплатился», — напомнил капитан. «Держи». На стол перед Оутом упал тощий мешочек со звякнувшими монетами, который тут же исчез в ладони капитана. Я тут же уловил раздавшееся от Оута недовольство и мысленно кивнул. Куда как проще было бы, если северянин пригласил нас в свой кабинет. «Здесь только за пацана», — капитан подкинул мешочек в руке и нахмурился. «А за девку?» «Сначала кольцо», — невозмутимо ответил северянин. «Сначала деньги», — набычился Оут. «Сколько раз ты доставал ее из кольца?» «Разок, ну, может, два». «Можешь оставить ее себе», — неохотно протянул северянин. «Мне она не подходит». «Ну или отдай бойцам», — он кивнул на тут же заухмылявшихся воинов. «Я рассчитывал на большее», — нахмурился Оут. «Этих денег не хватит даже, чтобы перебраться на запад или к южанам, а в княжество мне теперь хода нет. Пришлось укокошить парочку дружинников». «Даже так?» — прищурился незнакомец. «Ты что думаешь?» — криво усмехнулся Оут и кивнул на меня. «Он сам со мной пошел? Эти уроды меня подранить умудрились». «А пошли ко мне на службу?» — неожиданно предложил северянин. «Деньгой не обижу». «Что-то не верится». Оут скептически подкинул тощий мешочек на ладони. «Пройдешь испытание», — в голосе северянина появились искусительные нотки. «Получишь в три раза больше». «Что за испытание?» — немного помолчав, уточнил капитан. «Да так, ничего сложного». Северянин откинулся назад. «Прийти, пошуметь, пограбить, повеселиться, девок повалять». «К северянам не пойду», — тут же отозвался Оут. «Зачем к северянам?» — удивился незнакомец. «Ну да кто тут рядом?» — пришел черед капитана удивляться. «Заброшенная дорога в княжество, да земли северян». «Вот в княжество и пойдем», — улыбнулся северянин. «А у тебя, сам говоришь, счеты с ними». «Так вот почему северяне так одеты. Планируют нагрянуть в княжество, пограбить, понасиловать. В общем, как сказал северянин, повеселиться и при этом бросить тень на княжеских дружинников». «Что за подлый человек придумал этот план?» «Я, конечно, понимаю, что на войне все средства хороши, что иногда даже приходится идти на блеф или даже обман, но чтобы прикрываться знаменами местной дружины, чтобы поиздеваться над мирным населением, это что-то за гранью добра и зла». «Там маги», — с сомнением протянул Оут, доставая откуда-то обычную зубочистку. «Забавно, вроде точно такую же я видел в зубах у Хмурого и вроде даже у Жижика». «Вот», — северянин протянул руку вперед и выложил на стол шнурок с тремя костяшками. «Защитит от первых трех ударов, а этого я забираю с собой. Он же в ошейнике». Я хоть и стоял с опущенной головой, но успел заметить, как из-под рукава выглянул необычный наруч. Необычный, потому что деревянный. А еще от него так и несло пустотой. «Когда надела?» — уточнил капитан, от которого повеяло волнением и сломал зубочистку напополам. «Ждали только товар», — усмехнулся северянин. «Какое удивительное совпадение, не правда ли?» «Правда», — кивнул Оут, — «удивительное». Что ж, северянин поднялся на ноги, и я недовольно отметил про себя, что он действительно высокий, на две головы выше меня. «Мне пора. А ты, охотник, переходишь под командование Бёрна». Он кивнул на правого воина. «Расчет после задания». «А ты куда?» — спросил Оут, но тут же поправился. «В смысле, мы что, не вместе?» «Без обид, но я этим головорезам не доверяю. Бандо только про тебя говорил». «Бандо, толстый дурак», — высокомерно заявил незнакомец. «Давай ключ от ошейника». «Ошейника? Какого ошейника?» «Он без ошейника», — усмехнулся Оут. «И что, даже сбежать не пробовал?» — удивился северянин. «Пробовал», — хохотнул капитан. «Но он больше никогда не будет совершать таких глупостей. Правда ведь?» «Правда», — выдавил я из себя. По моим личным ощущениям, Оут немного перемудрил, и что-то пошло не так. «Мы обязательно с тобой сработаемся, охотник», — заверил Оут и северянин. «У тебя талант по приручению строптивых подростков, которые не понимают своего счастья». «Ага, счастье. Мне так и захотелось врезать этому ушлепку прямо в его самодовольное лицо». «Самый настоящий работорговец и что-то смеет говорить про счастье? Да он же детей покупает. Как можно быть таким конченным мерзавцем? К тому же, если я правильно понял, он совершенно точно дворянин. Манера речи, аристократические движения, желание сохранить инкогнито. В общем, таких надо давить, словно тараканов». «Кто мне заплатит?» Оут продолжал отыгрывать роль циничного наемника, которого волнуют только деньги. «Если Бёрну понравится, как ты действовал, то мы с тобой встретимся еще раз, и я тебе предложу настоящую мужскую работу. Если нет, он тебя рассчитает, и можешь валить к западникам или куда ты там собирался». «Идет», — кивнул Оут и покосился на входную дверь. «А ты», — северянин обратился ко мне, — «надень вот эту штучку». На стол упал черный матовый ошейник, а я машинально сглотнул. Эту гадость я не собирался надевать ни при каких обстоятельствах и очень надеюсь, что Оут знает, что делает. В руках северянин крутил точно такой же матовый ключ, и не нужно было быть гением, чтобы догадаться, что это и есть контролер. Я шагнул к столу, незаметно разглядывая северян. Тот, которого назвали Бёрном, хоть и был внешне расслаблен, но тем не менее внимательно следил за Оутом. Второй также не спускал глаз с капитана. На меня же северяне не обращали ровно никакого внимания. «Живее!» — подхлестнул меня окрик Оута. «И зачем так кричать? Его же, наверное, даже на улице было слышно». «Хм». Я взял в руки ошейник, не переставая анализировать происходящее. «Как бы я подал знак своей команде, что пора атаковать?» «Самое очевидное — через переговорный амулет, но его у Оута не было». «Значит, какой-то другой артефакт?» Мой взгляд упал на половинки сломанной зубочистки, и все встало на свои места. Вот почему Оут оглянулся на дверь. Значит, Жижик с Хмурым уже на подходе. Вот только что они собираются делать с целым залом головорезов? «Давай уж!» — крикнул Оут, и я испуганно выронил ошейник из рук. «Простите, простите!» — я испуганно бросился на колени. «Я сейчас его найду! Вот он!» Что здравый смысл, что выплеснувшиеся из Оута эмоции, что чуйка воина, все в голос вопило о том, что Оут только что подал мне сигнал к действию, и я не собирался его упускать. Зубочистка, ошейник, уход северянина — все наконец-то сложилось в единую картинку. Оут хотел, чтобы он увел меня к себе в кабинет или еще куда, где я без свидетелей вырублю этого негодяя. Увы, но ошейник порушил все планы. Я эту гадость надевать не собирался, и Оут, поняв, что все пошло не по плану, сломал зубочистку и подал мне сигнал. Что ж, поехали. Вместо того, чтобы искать ошейник, а чего его искать? Валяется себе на полу и ладно, я вытащил из пространственного кармана ураган, положил его на пол и потянулся за малой снайперской винтовкой. Клац! «Ой, простите меня!» Что было мочи, завопил я, хладнокровно нажимая спусковой крючок. «Пуф-пуф-пуф! А-а-а! У-у-у! Что за... Триво!» Бёрну и второму воину я выстрелил прямо в пах, отчего они завыли, как раненые волки, ну а северянину влепил пулю в колено. Тут же, выпустив из рук винтовку, я подхватил ураган и крутанулся вокруг себя, переворачиваясь на спину. «Умц-умц-умц!» Помня о том, что Жижик и Хмурый в любой момент могут ворваться в приоткрытую дверь или через одно из узких окошек, я целился в те зоны, откуда своих не заденет даже рикошетом. Первая граната улетела к барной стойке, возле которой стоял длинный стол, занятый сразу 8 воинами. Вторую пустил к дальней стене без окон, а третью отправил прямо в центр чайной, шмальнув из урагана прямо в потолок. «А-а-а! У-у-у! Режь его! Валим! Что происходит?» Диванные эксперты, при случае и без, любят повторять, что настоящий бой пахнет сгоревшим порохом. Так вот, это не так. Настоящий бой пахнет кровью, гарью, страхом и, самое главное, испражнениями. Оут уже бился где-то слева, виртуозно размахивая своим клинком. Короткие ножи северян проигрывали по длине, и капитан, пользуясь поднявшимся беспорядком, вовсю сокращал их поголовье. «Дзинь! Гдадах! Бам!» Сквозь разбитые окна и приоткрытую дверь в зал летели гранаты и склянки с огненным зельем. Это в бой вступили Жижик и Хмурый. А я чувствовал, как аура лидерства разворачивается вокруг меня, расправляя свои призрачные крылья, как гордый орел. Не нужно было никаких слов. Мы вчетвером словно превратились в шестеренки единого механизма, каждая из которых знала свое место. Я не просто надеялся. Я знал, что Оут успеет уничтожить еще 5 северян, прежде чем те очухаются. А Жижик и Хмурый уже использовали весь запас и с клинками наперевес просачивались в чайную. Никакого голливудского выбивания двери, зачем, если она и так приоткрыта? Я же, откинув ураган в сторону, схватился за ногу упавшего на стол северянина и резко дернул его на себя. Долговязый незнакомец больно приложился бедром об пол и взвыл от боли в потревоженном колене. «Ты!» Куда-то рядом упал матовый ключ, но я сейчас видел перед собой только одну цель — холеную морду лица этого нелюдя. Ухоженная бородка, породистое лицо, глубокие залысины. Я буду не я, если передо мной валяется не дворянин. Дико хотелось влепить ему пулю в лоб или медленно перерезать глотку, но вместо этого я прописал ему корявый апперкот. Ну, неудобно бить в полную силу, находясь под столом. Голова северянина дернулась, но сознание он не потерял. «Хэч-хэч!» Пришлось бить еще дважды, прежде чем голова мужчины безвольно дернулась, а сам он обмяк. «Падаль!» — процедил я, прикасаясь к нему кольцом контрабандиста. «Не понял. Тушка работорговца, устраивающего рейды на мирные села, убираться в кольцо не пожелала». «Так-так-так». Я разорвал плащ в поисках блокирующего амулета, но под ним оказался лишь дорогой сюртук. «Стоп! Амулет?» Дернул рукав плаща вверх и довольно кивнул. Странные деревянные наручи не просто излучали пустоту и блокировали магию. Они не давали засунуть человека в пространственный карман. С натугой сняв оба наруча, для этого пришлось сломать северянину большой палец правой руки, я сорвал с его пояса футляр для записной книжки и коснулся его кольцом. Тело северянина исчезло, и я довольно усмехнулся, подбирая с пола винтовку. Главное дело сделано, осталось убрать за собой. Честь честью, но эти подобия воинов, которые насилуют и грабят мирных жителей, не имеют права на жизнь. Пуф-пуф! Добив корчащихся от боли Бёрна и второго северянина, я вылез из-под стола с их стороны и вскинул снайперку перед собой. Никакого удовольствия от убийства я не испытывал и, более того, был на 100% уверен, что когда все закончится, обязательно проблююсь. Но это потом. А сейчас нужно помочь товарищам разобраться с этой неприятной, но необходимой работой. Сделать этот мир чуточку чище.